Лежим вместе с котом на диване. Я наблюдаю за тем, как он спит, и пытаюсь ему подражать. Однако нелегкое это дело — лежать так, чтобы ни один мускул не напрягался. Не скажу, чтобы было трудно подмечать и определять тот или иной напрягающийся мускул. Освободить его от излишнего сокращения тоже не мудрость, но худо то, что не успеешь избавиться от одного напряжения, как тотчас же появляется другое, третье, и так до бесконечности. В книге Станиславского «Работа актера над собой» есть глава, называющееся «Освобождение мышц», откуда и взяты эти строки. Все, что нужно в этом деле начинающему актеру, необходимо и нам. Приняли позу. Сели, как кучер. Откинулись в кресле или легли на кушетку. Как будто все в порядке. Но все ли? Обведем тело лучом внимания. Ну, еще, еще. Задача — освободиться от тех мышечных зажимов, которые Шульц назвал остаточными напряжениями. Напряжение, неулавливаемое сознанием, но создающее самочувствие. Сбрасывание этих напряжений есть мышечное освобождение. От облегчения засыпания до свободы в общении и в мышлении диапазон результатов. Чем больше прислушиваешься к зажимам и судорогам тела, тем больше их создает. При этом научаешься различать в себе те ощущения, которых раньше не замечал. Это помогает находить все новые и новые зажимы. А чем больше их находишь, тем больше вскрывается новых. На короткое время мне удалось освободиться от напряжения в области спины и шеи. Мне стало ясно, как много у нас лишних, никому не нужных, вредных мышечных напряжений, о которых мы и не подозреваем. Заметили? Чтобы сбросить мышечный зажим, нужно сделать хотя бы небольшое, едва заметное движение. Сделайте. Это микродвижение. Я бы сказал, внутреннее дуновение. Мышца не движется, а как бы слегка оседает. Поначалу внимание к мышцам, особенно у невротиков, парадоксальников, чаще вызывает не расслабление, а наоборот, напряжение. Поймать расслабление можно только исподволь, в миг нечаянности. Расслабиться трудно потому, что для этого не нужно предпринимать никаких усилий. Шульц у своих пациентов, а Станиславский у актеров-учеников, каждый по-своему, старались развивать мышечное чувство. «Я полагаю, — писал Шульц, — что нервное состояние — это комплекс беспорядочных мускульных напряжений, которыми человек вольно или невольно отвечает на раздражение внешней среды». А Станиславский требовал от учеников внедрить в свою физическую природу мышечного контролера, сделать его своей второй натурой. Призывал учиться этому у кошек, у маленьких детей, которые превосходно расслабляются. Сейчас при лежании мне удалось ослабить самые сильные зажимы.